Некоторое время спустя он наконец добрался в поместье Яско. Особняк сильно пострадал, защитные контуры разрушены, большинство душ, питавших обереги, бежали, но здание все еще стояло, пережив гнев ангела. Скорее всего, Судомир защитил сердце здания, вмещавшее дух его жены дополнительными щитами, и ангел не стал терять время, спеша на битву с драконом. Как только погас ангельский барьер, Судомир тут же запустил ритуал перемещения, вернув поместье назад в пустоши. А потом и вовсе на Уолькан Ибосу. Кватач Ичел загодя дал разрешение на случай, если что-то пойдет не по плану. Джарнак сидел в одной из немногих уцелевших комнат особняка, наслаждаясь заслуженным торжеством, когда в комнату зашел еще один гость. Кватач Ичел. Лич был в своем человеческом облике. Он утверждал, что внешность полностью соответствует былой. И был, как всегда, невозмутим. Джарнак хотел было пошутить про лича, проигравшего цветку, но промолчал. Он боялся бессмертного мага, куда больше, чем Зака, Зорина или любого другого врага. Вряд ли даже другие путешественники понимали, с какой опасной силой имеют дело. Без Кватач Ичла Джарнак никогда бы не получил полноценный маркер. Да, Панаксет объяснил, что надо делать, но юристу и за тысячи лет не удалось бы добиться подобного. Пришлось упрашивать лича, чтобы он провел операцию, и цена этой услуги смущала Джарнака даже сейчас. Другие путешественники, как рассказала ведьма, догадывались об этом, но не понимали, почему лич сам не раздобыл постоянный маркер. Разгадка была проста, их метод требовал сделки с первозданным, на что Кватач Ичел не пошел бы ни при каких обстоятельствах. Он нашел другой способ, заставив Джарнака принять семя души, крошечную частичку Кватач Ичла, неким образом защищенную от распада и обладающую собственной памятью. Фрагмент прикрепился к душе юриста с наказом передать настоящему Кватач Ичлу, как только Джарнак вернется в реальность. Он понятия не имел, чем частица лича занималась все эти циклы, терпеливо ожидала выхода, храня послание самому себе, или смотрела и училась всему, что делал Джарнак, как некий мозговой паразит. Он не знал, известно ли, что сразу по воплощению в реальном мире семя души покинуло его, отправившись к хозяину. Зато Джарнаку не пришлось доказывать, что он путешественник во времени. Кватач Ичел уже все знал и ожидал его прихода. Джарнак не знал, что из случившегося в петле известно личу, и это его пугало. Итак, древний лич сел на соседний стул. Полагаю, операцию можно считать успешной. Определенно, согласился Джарнак. Хотя хотел бы заметить, урон, нанесенный первозданным, несколько ниже ожидаемого. Да, Сиори не стало, но сама страна уцелеет. Не боитесь, что Ильдемар нанесет удар возмездия? Скрыть ваше участие уже не получится. «О, нет, я и рассчитываю, что они так или иначе ответят», — сказал Кватач Ичел. «Тем лучше. Последнее время наши лидеры совсем выжили из ума. Пытались заключить какие-то торговые союзы и прочую ерунду. Война другая пойдет им на пользу». Джарнак кивнул, это полностью согласовывалось с известным ему характером мертвого мага. «А ты сам?» — спросил лич. «Не беспокоишься?» «О чем? Я победил!» «Едва победил», — уточнил Кватач Ичел. «Победа есть победа», — огрызнулся Джарнак. «И все было бы проще, если бы вас не убили. Еще и каким-то цветком». «Забавные растения эти душеловки», — невозмутимо отозвался лич, ничем не показывая, задел ли его выпад. По его лицу ничего нельзя было прочитать. «Надо будет изучить их на досуге. Но, вероятно, не в ближайшие годы. Будет не до того». «Это уж точно. Как только уйдет отсюда, Джарнак приведет в движение собственные планы, а их видение будущего изрядно отличалось. Скоро они станут врагами. Джарнак бы не удивился, попытаясь лич прикончить его здесь и сейчас. К несчастью для мертвеца, он принял все возможные меры предосторожности. Он не умрет сегодня, он вообще не умрет. И он только приступает к исполнению задуманного. А что бы ты делал, если бы вторжение сорвалось?» — поинтересовался Кватач Ичел. В памяти Джарнака пронеслись бесчисленные закладки, взрывные устройства в местах скопления людей, контракты на устранение, улики на Зака и Зорина, оставленные там, где их быстро найдут. Он приложил много сил, чтобы в крайнем случае победа не принесла врагам никакой радости. Но он, конечно, не ответил. Он отменит эти акции, но будущему врагу незачем знать его методы. Он быстро проверил ментальную защиту, пустой разум работал безупречно. Хорошо. На миг он испугался, что лич может читать ответы в его мыслях. Успокоившись, Джарнак решил чуточку прихвастнуть. Он начал с одной из побочных заготовок. Стопки документов на Зака и Зорина, оставленных в кабинете полицейского управления Корсы. Кабинет редко использовался, но его хозяин отличался редкой дотошностью. К моменту, когда бумаги попали бы в его руки, победившие враги успели бы расслабиться. Потом письмо прямо в королевскую резиденцию. Оно должно прибыть. Стоп. Почему? Зачем он все это рассказывает? Разве он только что не решил, что Лич скоро станет врагом, и ничего рассказывать не нужно? И сам Кватач Ичилл подался вперед и слушал с выражением живейшего интереса. Что? То? Кто ты такой? Джарнак отпрыгнул, изготавливаясь к бою. Он слишком долго общался с Личем и знал, что такое поведение тому не свойственно. Если подумать, он с самого начала вел себя как-то не так. «Ты не Кватач Ичилл?» «Что меня выдало?» Спокойно поинтересовался самозванец. Джарнак выпустил луч раскаленно-красной энергии, но враг даже не шелохнулся. Заклятие прошило его голову, не оставив следов. Фальшивый Кватач Ичилл вздохнул. «Значит, выдать себя за Лича все же не выйдет», — посетовал он. «Сколько ни пытаюсь, не могу изобразить убедительно. Жаль, ведь именно с ним вы, скорее всего, стали бы обсуждать детали. Можешь попробовать Сильвер Лейк?» «Что?» «Секундочку. Нет, нет! Не может быть!» Срывающимся голосом выкрикнул Джарнак. «Я же убил тебя! Я проверил! Твою душу сожрали призраки! Я под пустым разумом! Это абсолютно...» Он судорожно проверил защиты, потом еще раз и еще, с одним и тем же итогом. Пустой разум активен, его мозг защищен. Что очевидно не так. Все вокруг не настоящее, запоздало сообразил юрист. Ну что ж, сказал самозванец, давайте что ли начнем сначала. Кровь в жилах Джарнака превратилась в лед. Сколько раз это уже повторяется? Сколько раз он бился, наслаждался триумфом, строил грандиозные планы. И все это время холодная, безжалостная сила методично изучала его мысли, пробовала разные подходы, выуживала крупицы сведений. Он словно вернулся во времена до петли, когда он был никем, просто юристом, мечтавшим о чем-то большем. Тогда казалось, что его жизнь — замкнутый круг, призванный выжить из него все более или менее ценное. Теперь ему не казалось, теперь он знал точно. В глазах стало темнеть, он хотел сделать хоть что-нибудь, послать сигнал, активировать одну из закладок, но его разум уже угасал. Он забыл слова Зориана, забыл все, что тут произошло. Он был в Сеории, перед телами Зака и Зориана. Его звали Джарнак Докочин, скромный юрист из Сеории, истинный наследник дома Денен, последний путешественник во времени. И он победил. Снова и снова и снова.